Глава вторая. Домашняя. Что? Марк, я... Что ты сделала? Разъяренный рык, и пульт от аудиосистемы летит в стену и разлетается на мелкие запчасти. Марк, где он? Чувствовалось, что мужчина очень зол, невероятно. Но все же старался сдержаться и выяснить все до конца. Я не знаю. Я испугалась. А они... Их там было так много. И все в масках. Совсем молоденькая девушка, почти еще ребенок, не выдержала тяжелого взгляда мужчины и все-таки начала реветь. Прекрати! Мужчина недовольно поморщился. Было видно, что слезы его раздражали не меньше, чем сам факт укуса. «Тина, прекрати», — сказал. «Иди к себе и успокойся. Но чтобы через полчаса развернутый доклад о произошедшем лежал у меня на столе». И добавил уже в сторону. «Все равно ничего толком от тебя не добьешься». Девушка тут же сорвалась и почти скрылась из виду. Но вдогонку ей все равно донеслось. «И не приведи праматерь! Я узнаю, что ты без сопровождения вышла куда-то еще!» Возвращение в родную квартирку прошло гладко и без эксцессов. Вик дотащил мою амуницию до порога и слинял, пока я открывала дверь. Все же боится. Мамулю. А мамуля у нас строгая. Не дай бог прознает, как я вляпалась. Мало того, что сама получу, так еще и Вику достанется. Так мало того Вику. Она и Тимура достанет, если разозлится. А это чревато тем, что на пейтбол меня больше не отпустят. Вы, наверное, спросите, какого лешего мы уже сами взрослые люди так трепещем перед мамочкой? А вот как-то так. Иногда сама не понимаю. Но иной раз как глянет, так сразу вспоминаешь все прегрешения своего детства и лихорадочно размышляешь, не натворил ли ты чего еще, причем совсем недавно. «Мам, я дома!» Стараясь не шевелить левым плечом, я допинала сумку к шкафу и, скинув кроссовки, двинулась на поиски своих ненаглядных чад. Старшая чада увлеченно играла в PlayStation, младшая усердно мешала, отчего вопли стояли на оба этажа, а квартира у нас как раз двухуровневая. Хорошо все-таки, когда муж прилично зарабатывает. Зато мамуля, в отличие от внуков, пребывала в ледяном спокойствии, лишь иногда снисходительно улыбаясь, приглядывая за мелкими. Когда на звуки воплей я наконец-то дошла до детской, ор возобновился с утроенной силой. Каждый из моих ненаглядных деток рванул ко мне, дабы наябедничать на другого. Остановить их не могло ничто, поэтому я, смирившись с неизбежным, плюхнулась в кресло, ожидая неминуемой расправы соскучившихся детей над загулявшей до вечера матерью. Обнимая старшую и успокаивая младшего обещаниями мороженки, попутно отчитывалась по игре собственной мамочки. «Все отлично, маму, любили всех, пленных не брали, мебельщики в шоке и абсолютнейшем ауте. Вы уже ужинали?» «Конечно, нет. Ты же обещала быть к ужину. Ждали только тебя». «О, все поняла. 10 минут на переодевание и умывание, и я готова». «Давай уже, маньячка». Ворча и улыбаясь, мамуля скомандовала детям также закругляться и дуть на кухню. Я же рванула в спальню переодеваться. Ругаясь в полголоса, сняла футболку и поняла. Пипец подкрался незаметно. Другую, но уже чистую, надеть я не смогу. Мало того, что рана болела, словно внутрь залили кислоту. Так еще и перевязку было видно. Черт. Придется в халат себя запихивать. Не люблю халаты, Дома я предпочитала носить либо легкие сарафанчики, либо футболки с шортами. Но ни то, ни другое сейчас мне не светит. Точно тогда спалюсь. Когда я спустилась на кухню, завернувшись в длинный махровый халат, отлично скрывающий поврежденное плечо, мамуля от удивления даже закончила на стол накрывать. «И как это понимать?» «Норм, мамуль. Я, кажется, немного подморозилась. Сейчас поужинаем, и я в ванну. Потом в горчичнике и бай. Смотри у меня. Утром отзвонишься и доложишь, как самочувствие». «Так точно, мэм. Поговори мне еще». «Мам». «Давайте уже к столу, а ты не мамкой». Абсолютно не испугавшись ее грозного тона, я хихикнула, словно маленькая, и села на место. Ну да, это только с виду она вся такая строгая и грозная, а на самом-то деле мы все знали, она самая лучшая. И советом поможет, и делом, причем всегда. В общем, любит она нас, а мы ее. Да, мам. Отужинав, мамуля проинструктировала мою дочку Танюшку присматривать за балбеской матерью и, перецеловав внуков на прощание, отбыла к себе домой. Наконец-то. Не, я очень люблю свою мамулю, но иногда кажется, что чем она дальше, тем больше я ее люблю. Интересно, почему? Дождавшись ухода бабушки, детки насели на меня, требуя подробностей и мороженого. Пришлось удовлетворить маленькие ушки рассказом о том, как их воинственная мама в капусту порубила всех неверных, попутно размахивая ложкой и уничтожая мороженое. Правда, пришлось чуток подоврать, опустив подробности нападения рыси и заменив их рассказом о прошлой игре. Димка, муж мой, на текущий момент был в командировке, и я абсолютно не переживала, что кто-нибудь еще узнает о моей маленькой тайне. Вернуться он должен был дней через 10, а там уже и заживет все, и максимум, что нужно будет носить, так это пластырь. Так что, рассказав еще пару сказок, отправила деток наверх, а сама приступила к посуде и уборке. Все же отсутствие целый день дома — это нечто. Ну вот скажите мне, что делает плюшевый медведь в посудомоечной машине? Ведь еще утром его там не было. А тапки в корзине для белья? Не знаете? Вот и я тоже. Врубив подборку Расмуса, принялась возвращать все на свои места. Почему-то под не очень тяжелый рог убиралась лучше всего. А эти ребята финны меня радовали особенно. Я даже полазила в интернете и почитала переводы песен, но они-то меня как раз и не вдохновили. Не зная смысла, просто слушать звучание музыки и голоса оказалось лучшим вариантом. Убираясь за сверхмеры активными детками, немного отвлеклась от боли, но как только закончила и присела передохнуть, как тут же чуть не застонала. Стрельнула так, что я моментально начала жалеть, что киса не загрызла меня насмерть. Да в чем дело-то? Ведь даже после непосредственного покусания так не болела. И где, кстати, наша Мотька? Я ее весь вечер не видела. Опять куда-нибудь ее детки запрятали? Мотька, а точнее Матильда, это наша кошка. 3 года назад, как раз перед рождением сынульки, дочка притащила домой малюсенький, грязный, едва пищащий комочек, который оказался котенком буквально нескольких дней от роду. Выкинуть рука не поднялась, и мы, отмыв и закутав крошку в полотенце, закопались в интернет скачивать инструкции по выхаживанию малолетних хвостатых. Хорошо, что муж мой был не особо против. Он у меня вообще Танюшке отказать редко, когда мог. Обычно это делала я, а в этот раз и я была на стороне дочери. В общем, на семейном совете было решено — коте быть. Намучившись выкармливать и согревать крохотное солнышко, мы все-таки справились и выходили наше сокровище. Теперь эта огненно-рыжая дама слушается только меня, а детям так вообще позволяет абсолютно все. И что с ней младшенький Тимошка только не делал. Пока был еще грудничком, Моткин хвост пользовался необыкновенным спросом. Погремушки же печально отдыхали в сторонке. Подросший Тимка таскал кисуню за собой вместо игрушек на веревочке. Причем за что схватил, за то и таскал. Я сама постоянно поражалась, как она терпела. И ведь не огрызалась, не царапалась и даже не шипела. И что самое удивительное, не мстила и не пакостила. В общем, чудо, а не коте. И где это чудо-коте сейчас? Неужели все-таки отдыхает от трудов праведных? А если так? Я вырубила музыкальный центр и потрясла коробкой с кормом. Обычно этого было достаточно, чтобы хвостатая золотка бежала со всех ног к миске. Но не в этот раз. Да в чем дело? Неужели опять где-то заперли? С деток станется. Насыпав корм и поменяв воду, отправилась на поиски. А вот в этом случае многокомнатность квартиры меня не радовала. Первым делом допросила отпрысков. Молодежь клялась, что коты не трогали. Почти поверила. Решила пройтись сначала по особо любимым ими местам, а под конец уже сама начала звереть. Кошки не было. Что за чертовщина? Глянула на часы и поразилась. Почти 11 час. А кое-кому завтра в садик и школу. «Народ, а ну зубы чистить, спать!» «Мам, еще 5 минут!» Шла очередная серия ханна-монтановского содержания, и детки никак не хотели отлипнуть от телевизора. «Ага, она только через полчаса кончится. Да к тому же этот сезон уже 3-й раз крутят. Все, отбой!» Я выключила телевизор сама и, не слушая возражений, потащила упирающегося сыночку в ванну отмывать последствия поедания мороженого. Дочка с этим, надеюсь, справится самостоятельно. Еще через 15 минут, чмокнув спиногрызиков в щечки и пожелав спокойной ночи, сама отправилась в ванну. Ну да, смыть последствия сегодняшней войнушки не мешает. Хоть мне и запретили мочить место укуса, но все остальное вымыть просто необходимо. Набрав ванну, осторожно опустилась, стараясь не мочить перевязку. Блаженство. Насладиться блаженством мне не дало угрожающее шипение, доносящееся из-под ванны. «Какого? А тут-то рысь откуда?» Перехватив покрепче массажную щетку на длинной деревянной ручке, я перегнулась через бортик и попыталась найти источник шипения. «Матильда? Моть, ты чего?» Кошка отвечать не спешила, рыча похлеще сегодняшней кисы и скаля клыки. «Еще одна бешеная? Или все-таки заряд добродушия подошел к концу и у кошки нервный срыв? Как же я устала! Вот бы уехать куда-нибудь далеко-далеко, где детей нету. Вообще, мечты-мечты. Моть, короче, давай я сейчас спокойно вымоюсь, а ты потом поистеришь. Я тебе даже мешать не буду». Постаравшись закончить принимать водные процедуры в наиболее сжатые сроки, я завернулась в полотенце и, не делая резких движений, открыла дверь ванной и поползла в кровать. Все-таки вставать завтра рано. Полночи ворочалась и не могла уснуть, зато следующей полночи мне снилась какая-то ерунда. Я была большой кошкой и гонялась по зимнему лесу за зайцами. Будильник смогла услышать только с 3-го раза, а сползти с кровати, только уломав себя, что как только развезу деток по местам, так сразу же вернусь обратно. Собрав молодежь в кучу, мы спустились вниз, упаковались в машинку, подаренную мне мужем именно для таких случаев, и отправились в путешествие. Школа, садик, дом. Дом. Милый дом. Диван. Сил не было вообще. Хорошо, что из школы дочь придет сама, а мелкого забирать только в 6. Выпив таблетку обезболивающего, подумала и добавила еще одну. Рвущая на части боль не давала уснуть полночи, хотя когда я сама себе сделала перевязку, рана выглядела абсолютно нормально, ни покраснения, ни припухлости. Мне даже показалось, что она как будто Даже уже затягиваться начала. Почему же она так болит-то? А еще я дико хотела есть. Даже не есть, а, простите, жрать. До ПМС вроде далеко. Да и не беременна я. Последствия стресса? Ладно. Холодильник, холодильник. А что у тебя для меня есть? О, курочка. Была. Да. Три жареных куриных бедрышка едва ли притупили чувство голода. И я задумалась, чтобы съесть еще. Придется готовить. Был еще, конечно, и суп, но к нему почему-то душа не лежала. Хотелось мяса и только мяса. Хорошо, что в морозилке несколько кусков говядины лежали. Планировались котлеты, а Димка магазинные не признавал. Приходилось делать самой. Выбрав шматок побольше, я разморозила его в микроволновке и, нарезав его на крупные куски, зажарила несколько отбивных. С кровью. Почему-то взявшееся непонятно откуда чувство голода гнало меня заживать мясо чуть ли не сырым. Так что, обжарив его по минимуму, я с урчанием почище тракторного вцепилась в еще дымящиеся куски. Уф, полегчало. Погладив себя по округлившемуся животу, с тоской подумала, что похудеть мне не грозит. На такой-то диете. Ко всему прочему, снова дико захотелось спать. И, краем глаза отметив, что кошачья еда стоит нетронутой, я отправилась в постель, прихватив телефон-будильник. Главное, в садик не проспать. О, записка еще. Написала Танюшке, что мама все-таки болеет и поэтому спит. Суп в холодильнике, хлеб в хлебнице, а уроки я все равно проверю вечером. Наклеила ее на зеркало в прихожей и с чувством выполненного долга отправилась в объятия Морфея. На этот раз этот капризный мужчина отнесся ко мне более благосклонно, и я спала почти без сновидений. Лишь перед звонком будильника мне снова приснились кошки. Много кошек. Очень много кошек, причем разнообразных размеров и окраса. От обычных домашних серо-полосатых мурок до тигров-альбиносов. Все они полукругом сидели передо мной и требовательно смотрели, словно чего-то ожидая. Спросить, чего же от меня хотят эти хвостатые, я не успела. Прозвенел будильник. Пришлось вставать и вспоминать, на кой я его заводила. А посмотрев на время, вообще сначала зависла. Он показывал 5:00 вечера. Минут через 5 шестеренки головного мозга все-таки щелкнули, и до меня дошло. Пора в садик за Тимошкой. Мда. Вот так поиграла. Открыла телефон еще и поразилась количеству пропущенных вызовов. 6 раз звонил Вик, еще 2 Тимур и целых 4 раза мамуля. Мамуля? Умывшись ледяной водой, более или менее пришла в себя. Пора звонить и выслушивать, кто я есть. А именно, безответственная балда, заставляющая нервничать любимую родительницу. И это как минимум. «Мамуль, привет!» Добавив в голос максимум жизнерадостности, я позвонила сперва по самому важному номеру. «Ну и что это значит?» «Как это понимать, родная моя?» «Тебе мать совсем не жалко?» «Я тебе с утра звоню, уже извелась вся, поганка. 30 лет девке, а ума так и не нажила». «Мам, не мамкой». «Хорошо, я Танюшке позвонила, и она мне твою записку зачитала. Да проверила, что действительно спишь, а не скончалась еще». «Мам, не перебивай мать, чтоб звонила мне каждый час и отчитывалась о своем самочувствии, иначе сама приеду». «Хорошо, мам, но я спала ведь». «Ночью спать будешь». «Да, мам, хорошо, мам, все сделаю, мам. Только не приезжай». «Валерия Николаевна, это я. Ты как с матерью разговариваешь?» «Мамуль, я тебя люблю, правда. И мне уже лучше, правда, правда. А еще мне за Тимошкой уже пора. Я как приеду, тебе обязательно позвоню. Честно, честно. Все, целую, пока». Не дав больше любимой мамочке поизгаляться над моим слухом и потренировать нервы, я скинула вызов и тяжело вздохнула. Вот кто изобрел сотовый и сделал его общедоступным? Убила бы. А может, все-таки мамулю пора куда-нибудь съездить, развеяться? А то, как папа и не стало, уже 2 года как, так она на нас все свое внимание тратила. Хоть бы завела себе кого-нибудь, что ли. Так нет, говорит, не хочет. Эх. Позвонив по 2 оставшимся номерам, узнала, что я не только поганка от Вика, но и кандидат в зомби на следующую игру от Тимурки. Отодвинув трубку телефона от уха, печально слушала повествование на повышенных тонах. Как же им не повезло с сестрой и соратницей. Настолько безответственную личность уже давненько не встречал ни один, ни другой. Ну-ну, а то я не в курсе, что у Тимурки племянник похлеще меня будет, а Вик так вообще эту самую поганку, только мужского пола, регулярно может увидеть в зеркале. Говорить я об этом им, конечно, не стала, а то разговор затянулся бы до вечера, а мне все-таки в садик уже пора. Отчитавшись обоим, что я вроде как жива, вопреки всему, о чем они надумали, под конец разговора поинтересовалась у нашего главы. «Тимур, слушай, а вы выяснили что-нибудь по Рыське? Все же жалко площадку оставлять. Мы ее несколько недель оборудовали, да и лесок сам хорош». «Выяснили, Лерыч, выяснили. Она и правда местная. Причем хозяин, узнав о нападении, очень интересовался твоим состоянием и даже просил твои координаты, дабы лично извиниться и компенсировать все неудобства. А ты?» «А я дурак, что ли, давать? Ты меня за кого держишь, Лер?» Сказал, что боец отделался легким испугом. «А он?» «А он, похоже, не поверил». «Почему?» «Да странный он какой-то, мутный тип. На братков местных чем-то похож. Такой же весь хищный. Даже странно, что я его не знаю. Приезжий, похоже. Не понравился он мне. В общем, и тебе с ним знаться нечего». «Да ладно, я же не настаиваю. А с Рыськой что?» «Вот в том-то и дело, что Рысь-то домашняя. Когда мы с расспросами добрались до его участка, Пятнистая уже дома была. Нам хозяин ее показал». «Ничего не понимаю. Если она такая домашняя, то какого лешего она меня покусала? Да и что она тогда в лесу делала?» «Говорит, напугала ты ее сильно, а хищница молодая, дурная. Ее племянница выгуливала, да потеряла. А к тебе она, походу, просто знакомиться приходила». «Вот так познакомились. Ладно, Лерыч, не парься и выздоравливай. В следующие выходные обещают хорошую погоду. Будет игра. У меня уже парочка новых сценариев есть». «Да-да-да, Тимурыч, я тебя люблю». «А то ж», — мужчина засмеялся и отключился. «Ой, блин, сыночка!»